Я задрал голову, пытаясь увидеть верхушку башен. Это сколько же камня ушло, чтобы построить эдакие стены, а сколько труда. Много ли людей сюда созвали, не могут обычные человеческие руки сложить вот такую громадину. Меня подтолкнули в спину, и я поспешил за остальными внутрь стен. Стражники в хорошем железе с головы до ног, со сверкающими копьями и шлемами, даже не глянули на нас, пустили так, безо всякой платы. Вряд ли культ столь же гостеприимен всегда. Наверняка сюда можно войти так легко только неделю после дня пробуждения или около того. Внутри тоже все сложено из камня. Стены, дома, дороги. Сточных канав не видно и поганых запахов не слышно, а везде чисто. Вот только куда идти, я пошел вслед за путниками. Уже темнело, и я уже не успевал отыскать нужное место да поговорить с главой культа, потому, приметив свежий пучок сена на одном из домов, направился к нему. Здесь есть даже таверны, а в тавернах наверняка есть еда и место для ночлега. Так оно и оказалось. Таверна как таверна, разве что цена была побольше, чем в Синтимаре. Вдвое больше. Мне жуть как хотелось разузнать, что тут да как. Теперь я хотя бы понимал, о чем говорил тот надоедливый парень по дороге. Он шел не в сам культ, а в город, который его окружал. Плотники, они везде нужны, так что если болтуна примут в цех, на хлеб он себе заработает. Послушав людей вокруг, я понял, что навусы живут в замке, что стоит на другом конце города. Каждое утро со дня пробуждения замок распахивал ворота, приглашал всех войти, но к полудню почти все вошедшие вежливо выпроваживались прочь. Один мужик похвастался, что заходил туда, но ему никто не поверил. Может, и впрямь заходил. Вступил за него кто-то. Выгребные ямы и там есть. Кому-то ж надо их чистить. А я говорю, что был. Там двор вот такой. Мужик раскинул руки пошире. Люда набилась полно, а все влезли. А с другой стороны стоят эти навусы. На каждом доспех блестючий, аж глаз режет. Вперед муж стоит, да уж без доспеха. Голый, что ли? Рассмеялись слушатели. Клешню тебе на язык. В платье дорогом, узорами расшитым. Всякого, кто пришел, сперва халуй его расспрашивал, мол, кто таков да откуда, зачем пожаловал, нет ли письма. Почти всем давал отворот поворот, при мне всего одного пустил дальше, и вот с ним уже старший говорил, а потом меня выгнали. Я задумался, а не выгонит ли так и меня. Мужик в дорогом платье явно не слабее навусов, что ему стоит отобрать печать и сказать, будто ее у меня никогда не было. За мной нет ни знатного рода, ни богатства, ни покровителей, одна лишь печать, сунутая крысолову вместо серебрушек. Наутро я отправился к замку. Сам город был не так уж и велик, едва ли сотня домов наберется, гораздо больше народу жило за его стенами. Из конца в конец можно было дойти, не запыхавшись. Ворота замка и впрямь были открыты, а проход хоть и был невелик, но не так глубок, как в городской стене. Когда я прошел внутрь, оказался в просторном дворе. Башни и дома вокруг него были соединены в эдакий короб, образуя колодец. В середине двора раскинулось древо сфиры, оно еще не выросло, и его крона шелестела чуть ниже башенных крыш. В его тени выстроился десяток навусов. Одного я даже вроде бы признал, он приезжал к нам в деревню за кровавым зверем. По их лицам было видно, как им наскучило стоять здесь и смотреть на гостей культа. Я в своей неказистой одежке смотрелся тут бедновато. Хоть кареты, лошади и слуги остались за стенами замка, по одному лишь платью можно было понять, что остальные гости далеко не из простых. Несколько юношей вовсе пришли с мечами, значит, они благородных кровей, на их поясах висели мешочки с монетами, будто они никогда не прохаживались по улицам без кареты и охраны. Другие кичились золотыми цепями на шеях. Третьи выглядели так, словно пришли повидать престарелую тетушку, ни капли не боясь, что их выставит вон. Мы прождали еще какое-то время, и из глубин замка вышел представительный мужчина в длинном голубом одеянии, из-под которого виднелась ярко-красная ткань, рукава его были столь широкие и длинны, что я сразу понял, это господин важный. В таком платье ни по грязи пройти нельзя, ни поработать руками, можно только вот так стоять, сложив руки перед собой, да покрикивать на других. Из-за его спины вынырнул обещанный халуй в платье попроще и с рукавами покороче. «О, славные искатели знаний!» — заговорил он. «Собрались мы в сей час, дабы принять в сердце свет Сапиентиае, истины, что даруют силу и славу. В мраке невежества мы не должны оставаться, ибо веритас винцит, истина побеждает, и лишь в ней заключена наша мощь. Каждый из вас, носителей мудрости, может стать правителем собственной судьбы. Силу сциентия вы обретете через знакомство с древними текстами и мудростью предков. Вы должны стремиться к тому, чтобы ваше имя гремело в веках, как глория великих деяний. Пусть ваши умы будут как острое лезвие, а сердца – полны мужества. Добро пожаловать в культ Ревелатия. Я поковырял в ухе, что он говорит, почему я не понял половины слов. Будто снова очутился в сиротском доме воробья, где долго не мог привыкнуть к чудной речи окаянников. Может, в культе тоже своя речь, особая? На лицах некоторых других юношей проступили недоумение и страх. Они испуганно оглянулись, чтоб проверить, все ли такие же неучи или есть те, кто полностью уразумел слова того халуя. И, судя по всему, кое-кто понял все, ну, или притворился, что понял. Первыми к халую направились юноши с мечами. Они громко называли свои имена и рода, города, близ которых расположены их владения, протягивали письма. Их халуй всех пропустил к главному, а вот остальных он заворачивал лихо, все-то ему не нравилось. И я решился сделать так, как и задумал. «Кто таков?» — лениво спросил он. Даже не потрудился задать все обычные вопросы, будто ждал, когда же можно будет меня выставить. «Я хочу поговорить с командором культа», — во весь голос прокричал я. «Меня прислал Алый Крысолов, чтобы взыскать долг». «Какой долг? Что ты мелешь?» — испуганно вскинулся халуй. «Нет у меня никакого долга перед Крысоловыми». Господин в дорогом платье услыхал и посмотрел на нас, отчего халуй заволновался еще больше. «Пошел вон, хотел опорочить культ Ревелатия своими бреднями, господин!» — взревел я, поднырнул под руку халую и бросился к ногам главного. «Рассудите нас, мой наставник, Алый Крысолов, послал меня сюда, сказал, что культ обещал выполнить любое желание взамен выловленных тут крыс. Обещанных денег ему не заплатили, но дали вот это». Я вытащил печать из-за пазухи и показал главному, как его называл Крысолов, магистр вроде. «Магистр, прошу рассудить этот спор». «Владыка, мальчишка лжет», — побледнел халуй. «Лжет, тогда откуда у него наша печать?» — холодно посмотрел на него магистр. «Снова чужую плату прибрал к рукам, сомневаюсь, что долг Крысолову был столь велик. И ради десятка серебряных ты отдал печать, моя вина, каюсь в совершенной глупости. Сейчас же отдам все до последней медной монеты». Магистр посмотрел на меня, и от тяжести его взгляда у меня задрожали колени. «Я мне не нужны монеты, я хочу стать навусом и служить культу до последнего вдоха. Печать больше, чем деньги», — помолчав, сказал магистр. «Это обещание, обещание исполнить желание того, кто ее принесет, если оно не будет сверх меры. Мальчик хочет вступить в культ. Что, брат командор, скажешь на это?» «Халуй, то бишь, командор с ненавистью глянул на меня. Это всего лишь нищий мальчишка. Чего стоит его слово против нашего? А чего стоит мое слово? Чего стоит слово всего культа? Или печать с нашим гербом? Прими его. Может, так запомнишь, что есть вещи поценнее монет». Глава 26. В тот день в культ приняли всего 6 человек. Когда во дворе остались лишь культисты да мы, ворота замка закрылись. Нас отвели в трапезную, длинную комнату, уставленную длинными же столами. Служки споро расставили миски с кашей да чашки с ягодным отваром. Я схватился было за ложку да увидел, что больше угощению никто не рад. Знатные господа воротили нос от такого простого блюда. «Что это за помой? У нас свиней лучше кормит». Их возмущенные голоса отдавались эхом в пустой зале. Почему-то других навусов сюда не позвали. Я сидел с поднятой ложкой, не зная, как лучше поступить. Так-то я голоден, с утра не емши, но выделяться меж новеньких не хотелось. Потом я еще раз посмотрел на своих сотоварищей, на себя и начал есть. Я и так выделялся, единственный простолюдин с мешком скарба за спиной. Так чего теперь, не есть, что ли? И без того презрительные взгляды новичков стали еще презрительнее. Они с самого начала не видели во мне равного. Хлопнула тяжелая дверь. В трапезную вошел хмурый мужчина лет 25, его длинные волосы были заплетены в косу, видать, чтоб не мешались. Одет он тоже был просто, как обычный мещанин. Я даже обрадовался, подумал, что в культе есть и другие простолюдины. Он едва заметно усмехнулся, увидев полные миски. «Приветствую вас, братья. Зовите меня братом Арносом. Я проведу вас по пути навуса». Еще один безродный процедил сквозь зубы дворянчик возле меня. «Видимо, наше скромное угощение не вызвало у вас должного одобрения. Это весьма печально, ибо в течение следующих 7 дней вам не будет предложено ничего иного. Позвольте сопроводить вас в келье, откуда вы сможете выйти лишь по истечении недели. Однако имейте в виду, что по прошествии этого времени вы все станете навусами, произнес культист с улыбкой, помолчал и добавил, либо покинете этот мир. На удивление благородные остались спокойны. Дурная еда их встревожила гораздо сильнее, чем возможная гибель. Странно, может, они знают то, чего не знаю я. Следуйте за мной. Мы пошли по узким темным коридорам мимо череды плотно закрытых дверей. Вскоре брат Арнос остановился и махнул рукой на открытые комнаты. «Выберите себе покелье», — сказал он. «После вы будете в них жить». Я подождал, пока благородные разойдутся по своим комнатушкам, и вошел последним. Мда, небогато. Маленькое оконце под потолком пропускало не так много света. Я разглядел узкую скамью возле стены, поганое ведро в углу и вырезанный в камне герб культа. «Наберись терпения. Тяжко лишь в начале», — сказал в спину брат Арнос и захлопнул дверь. «Хорошо, что Скарп остался при мне, так что я вытащил одеяло, кружку, свечи, сухари, одежку, разложил, как смог. Получилось уже неплохо, хоть не так похоже на темницу, где я ждал наказания. Я полежал на скамье, подремал, потом прошелся по келье взад-вперед, подтащил скамью к оконцу, подтянулся и выглянул. Видно было только небо, крыши и стены боковой башни. Когда солнечный свет померк, дверь отворилась, мне передали поднос с миской каши и кувшином ягодного отвара. «Утром я заберу утварь, ведро буду выносить по вечерам», — сказал усталый мужчина. «Не знаешь, зачем нас держат взаперти?» — спросил я. «Мое дело — таскать кашу до ведра. Прочее, не моя забота». Дверь закрылась. На следующий день я измаялся от безделья. Ел, сидел, лежал, смотрел, как меняется цвет неба в оконце, наполнял ведро, ходил кругами, спал, пытался расспросить слугу. «Может, культисты так проверяли наше терпение? Ну, благородные скорее разозлятся, чем я. Как-то оно бестолково идет. Я думал, что тут нас будут учить бою на мечах, как резать кровавых зверей, как носить доспехи, как ездить верхом. Благородные, понятно, этому обучены, но мне бы оно пригодилось». На третий день было то же самое, и на четвертый. Я отдохнул так, как никогда в жизни не отдыхал, аж устал отдыхать. Хоть те же ведра с дерьмом таскать, все веселее было б. Наконец на восьмой день дверь отворил не слуга, а брат Арнос. Я обрадовался. «Неужто мое заключение окончено? Сегодня ты станешь навусом или умрешь», — сказал он вместо приветствия. «Проглоти вот это, и завтра тебя выпустит». Он протянул знакомый красный камушек. Я взял, но сразу глотать не стал. «Брат Арнос, разве для этого не нужны заветные слова? Мне их никто не говорил. Глотай», — грубо приказал культист. «Ты же для этого пришел, так и делай, что велено». Я пожал плечами и закинул ядро в рот. Брат Арнос выждал немного и еле слышно прошептал. Слова были сказаны всем в первый же день. «Прости, командор запретил их тебе говорить», — и ушел. Я услыхал, как с той стороны опустился засов. «Вот оно что». 7 дней были даны не просто так, наверное, им не только заветные слова сказали, но и еще что-нибудь, к примеру, повторять их с утра до вечера или что-то делать и повторять. А если я помру, магистру доложат, что я попросту отлынивал или недопонял по собственной глупости. Почему брат Арнос слушается командора, а не магистра? Хотя вдруг это повеление магистра? Да не, зачем ему? Проще было выставить меня вон. Зачем кормить лишний рот целых 7 дней? Ведь не пожалели ядра, а оно денег немалых стоит. Хотя тут такой замок. Поди, тут куры денег не клюют. Не о том думаю, не о том. Меня ведь убить хотят. Что ж за жизнь такая? То угорь хотел ядром накормить, то культисты. Если подчим слова не пересказал, так ведь и погиб бы. Я ждал той же боли, что и в прошлый раз, даже на скамью прилег, потом вспомнил обмоченные портки, встал, отлил все до последней капли в ведро, снова лег, встал, снял штаны, потом подумал, что оно как-то не очень выглядит. Лучше уж надеть портки, но убрать одеяло, чтоб не намочить, его отстирать будет тяжелее. А вообще культисты сами стирают себе одежку, вот эти благородные господа. Не, наверное, все же слуги, их тут должно быть немало. Если самому все делать, когда ж успеть остальное? А боль все не шла и не шла. Лишь когда я уже начал задремывать, меня слегка затрясло, заныли колени, локти, спина, будто я на медне перетрудился, потом бросило в жар, как часто бывает у застуженных. И так оно медленно наползало, что я не сразу вспомнил о словах. На всякий случай проговорил их про себя, потом еще раз и еще, а дальше непонятно, то ли попросту уснул, то ли слова увели в небытие. Проснулся от резкого стука двери, вскинулся, отбросил промокшие от пота одеяло и увидел удивленное до нельзя лицо брата Арнеса. «Ты же, как твое здоровье? Ты что, проспал всю ночь? Вот он оставил меня ночью умирать. Наверное, я должен бы на него разозлиться, но злости не было. Хотелось рассмеяться и закричать, что, гады, не ждали. А вот такой я, Лер, бессмертный. Меня староста хотел сгубить, бургомистр велел насмерть запороть, угорь думал калекой сделать, а я до сей поры жив и здоров. И с вашим командором тоже как-нибудь справлюсь. Да, брат Арнес, кивнул я. Чистое прихвати да идем за мной. Я наскоро собрал одежку, вышел из кельи и увидел за братом Арнесом лишь одного из тех, кто пришли со мной. Остальные почему-то не вышли. А где, неужто все померли? С замиранием сердца спросил я. Только один. Еще трое претерпевают немалые мучения и не оправятся еще день-два. Претерпевают. Вон оно как. Ну, я-то вообще тогда столько же провалялся, не мог ни ногой дернуть, ни воды попить. Арнес повел нас по темным коридорам, и я не мог понять, как они ухитрялись не заблудиться, когда тут столько поворотов, развилок и лестниц. Мы спускались, потом снова шли, потом еще спускались. Казалось, что скоро опустимся ниже корней древа сферы. Мы явно ушли под землю, и мне стало не по себе, ведь там живут только трупы да черви, ну, еще овощи всякие хранят. Если бы вокруг были грязные земляные стены с торчащими оттуда корешками да ползающими букашками, я б, скорее всего, перетрусил, но тут, как и в замке, повсюду был камень, сверху, снизу, вдоль стен. Чистый холодный камень с копотью от факелов. Мы зашли в комнатку со скамьями, где явственно пахло сыростью. Брат Арнес велел нам раздеться и зайти в соседнюю дверь, где можно омыть свое тело. Омыть. Чудно они тут говорят, смешно как-то. Первым разделся благородный. Он скинул с себя расшитый камзол, шоссы, башмаки и остался лишь в длинной белой рубахе. Даже не глянув на меня, он ушлепал босиком в указанную комнату. Брат Арнес тихо спросил, как ты сохранил свою жизнь, извергнул ли ты ядро? Если так, то впредь тебе придется несладко. И все равно, когда они осознают, что ты не стал навусом, тебя непременно изгонит. Я скинул с себя одежку, немного подумал и снял нижнюю рубаху. Несладко, я к сладостям непривычен, чаще жевал одну горькую редьку. Повернулся к нему спиной и ушел. Пусть полюбуется на мои шрамы. За дверью меня встретил сырой туман, сквозь который почти ничего не было видно. Я медленно пошел вперед, касаясь стены рукой, и через несколько шагов увидал вырубленную прямо в полу яму, такую ровную яму шага 3 в ширину и шагов 5 в длину. Она была заполнена горячей водой, судя по тому, как оттуда поднимался пар. В яме уже сидел благородный парнишка и натирал себя ароматной жижей. «Ты, не лезь сюда, сначала я помоюсь», — велел он. Поначалу я подчинился. Голос у него был такой, будто никак нельзя ослушаться, будто он всю жизнь только и делал, что приказывал другим, но, постояв на прохладном сыром полу, я подумал, а с чего бы, он только что пришел в культ, и я тоже, он просидел неделю в келье на каше, и я тоже, если бы он был в своей богатой одежке, я бы, может, видел в нем знатного человека, но сейчас он в одной лишь рубахе, и я уже приметил его белые тощие ноги, как у ощипанного цыпленка, у нас ведь в деревне как, если ты здоров, так пашешь с утра до ночи в поле, а значит, черен от солнца, только хворые да убогие сидят по домам. Потому бледная до синевы кожа вызывала у меня лишь жалость да брезгливость. Мало ли какую хворь от такого подхватишь, так чего мне, убогого, слушаться. И я прыгнул прямо в яму, расплескав воду. Ох, горячо. За всю зиму я ни разу толком не мылся, лишь протирал себя водой с уксусом. И чисто, и вши от запаха бегут. Куда полез? Сказал же подождать. Пошел вон. Возмущенно закричал благородный, я тебе не слуга, брат Арнес сказал помыться, вот я и моюсь. Я потер плечо, и на коже сразу собрались крупные серые катышки грязи. Возле ямы лежало всякое нужное для мытья, и пустые кувшины, чтоб поливать голову, и миска с той самой ароматной жижей, и несколько скребков, и соломенные мочалки. Знаешь ли ты, кто я, из какого рода? Я щедро хватанул жижу, растер по телу, а потом скребком прошелся по коже, счищая грязь. Вода вокруг меня помутнела. Смотреть на дворянчика мне не хотелось, потому я повернулся к нему спиной. Он сразу же заткнулся. Помывшись, мы вернулись в комнату со скамьями, обтерлись простынями да оделись в свое чистое. Я поежился из-за богатого платья благородного, захотелось опустить взгляд да скукожиться, чтоб занимать поменьше места. Брат Арнос повел нас обратно все теми же коридорами. Я надеялся, что мы идем в трапезную или, на худой конец, в келье, куда слуга принесет привычную кашу, но вместо того нас привели в большущую комнату с высоченными потолками. Там вдоль стены лежало в деревянных стойлах всяческое оружие, от простой палки до дорогих мечей, на другом конце прямо из пола вырастали столбы в человеческий рост, некоторые из них были покрыты сверху донизу зарубками. «Наш культ именуется Ревелатия», — сказал брат Арнос, что в переводе с истинного языка означает «открытие». «Это знание доступно каждому, кто находится за стенами нашего замка. Но что же именно мы стремимся открыть? Наш предок, основатель культа, великий Брадос говорил, что мы раскрываем божественное внутри человеческого и тем самым стремимся стать более совершенными, более разумными и более чувствительными. Наш мир существует благодаря гармонии трех субстанций – телесное, сорпус, словесное, вербум и духовное, спиритус. Каждый, кто решается вступить на путь открытия, нуждается в этих трех субстанциях. Вербум мы вам уже дали, сорпус – ядро кровавого зверя, тоже, а спиритус зависит исключительно от ваших усилий. Незнакомые слова сбивали с толку, отчего я понимал едва ли половину от сказанного. Позвольте поведать еще один секрет, известный лишь членам этого благородного культа. Ядро кровавого зверя даровало сырую силу, ныне скрывающуюся в ваших телах. Однако, если останетесь бездействующими, эта сила утечет, не принеся никакой пользы. Лишь через страдания, терпение и упорство вы сможете слить эту силу с собой, обретя истинную мощь и величие. Если будете поднимать тяжести, то ваше тело обретет изрядную мощь. Если же будете принимать удары, то станете крепче, а ваша кожа обретет твердость. При занятиях бегом, прыжками и лазанием станете более проворными и ловкими. Однако все это следует исполнять до полного изнеможения, до потери сознания и до последнего издыхания. Лишь таким образом сорпус сольется со спиритус и станет единым с вашим телом. Я все еще пытался понять, о чем говорил брат Арнос, как в комнату вошли два человека в черных одеждах. В руках они держали длинные палки, обмотанные тканью. И начнем мы с укрепления тела. Глава 27. Едва человек с палкой приблизился, как мне стало не по себе. Сразу вспомнилось, каким я был беспомощным возле позорного столба, как боялся удара, как замирало сердце от свиста плети, как вспыхивала боль и никак не угасала. Я сжался в комок и отшатнулся. Казалось, вот-вот услышу смех, веселые посвисты, радостные крики. И тут он ударил. Палка бессильно отскочила от моего плеча. Даже пятка била больнее. Я по привычке почесал ушибленное место. И это все, и вот от этого я должен стать крепче. Человек в черном ударил сильнее. Я отмахнулся от палки. «Не уклоняйтесь и не бейте в ответ. Принимайте каждый удар своим телом», — сказал брат Арнос. Я глянул на дворянчика. Тот держался неплохо, почти не морщился, лишь подергивался перед ударом, будто хотел ответить да сдерживался. Я тоже сцепил руки и молча принимал удары то на спину, то на грудь, то на бока. Не больно. Может, потому удары от ломача в последние дни стали такими легкими, не потому что он ослаб, а потому что я осильнел. Вскоре брат Арнос остановил побойщиков и спросил у дворянчика, как его звать. Вернее, он спросил это иначе, по заковырести, но я все ж догадался. «Ренар из рода, мне твой род не надобен, отныне ты просто брат Ренар. Изволь же поведать, брат Ренар, было ли это ядро твоим первым, и готов ли ты поклясться в истинности своих слов милостью древа Сфиры? Это было первое ядро, клянусь милостью Сфиры. Редко кто может встать на следующее же утро. Я такое вижу впервые. Отец и братья готовили меня к этому дню. Денно и ночно я фехтовал, ездил верхом и бегал с тяжелым грузом. Боль была немалой, но слова, данные тобой, помогли вынести ее и дотерпеть до утра. Я прямо зауважал дворянчика. Впрочем, в мыльне и через мокрую рубаху были видны его широкие плечи да крепкое подтянутое тело. Остальные вроде порыхлее, потому и не смогли встать. Погодь, но я-то не дворянчик, я с измальства работаю, почему тогда мне пришлось так тяжело в первый раз? Или крестьянский труд легче, чем махать мечом? А тебя как звать? Ко мне брат Арнос обращался попросту, безо всех этих словесных кружев. Лер, неужто и меня попросит поклясться? Соврать нельзя, иначе не видать мне милости от древа сферы, но правду говорить тоже нельзя. Ты, Лер, видимо, претерпел немало боли, потому стал к ней привычен. Потому тобой займусь я сам. Брат Арнас взял палку и наотмашь ударил мне по спине, и вот этот удар я расчувствовал полностью. Как только хребет не переломился, можешь уворачиваться и защищаться, как тебе вздумается. Я сразу же отбежал подальше от пугающего братца. Дворянчик мерзко рассмеялся. Смешно, когда на твоих глазах избивают кого-то другого. Попробовал бы сам получить хотя бы один удар брата Арнаса. Я крутился и вертелся, пытаясь убежать от палки, только брат Арнас был быстрее и сильнее меня. Удары сыпались со всех сторон. Один раз я решил отбить палку рукой и потом долго тряс ей, чтобы та не отсохла. Дворянчик же спокойно стоял под небрежными постукиваниями слуги. Много ли толку будет с его укрепления, и не наврал ли Арнас? Вдруг я это терплю просто так, на сегодня довольно. Наконец объявил брат Арнас. Завтра к вам присоединятся еще трое. Разве вы не утверждали, что регулярные упражнения необходимы для укрепления тела? Возмутился юный дворянин, его лицо выражало недоумение. Почему бы нам не продолжить занятия после трапезы? Как долго сила ядра будет скрываться? В течение полугода. В культе вы будете получать по ядру кровавого зверя каждые полгода. Таким образом, времени у вас более чем достаточно. Полноценное обучение начнется лишь тогда, когда завершится прием новых учеников, и они усвоят свое ядро. А сейчас проследуйте за слугами, они отведут вас в трапезную. Я собрал все силы и поковылял из комнаты. Избитое тело болело неимоверно, я хромал на все ноги, дышалось тяжеловато, ныли спина и грудь. При этом я мог ходить. Брат Арнас, видать, большой мастак в избиении людей, раз не поломал мне ни одной кости. В какой-то момент я сильно покачнулся и едва не задел дворянчика. Тот аж отпрыгнул на два шага. «Не подходи, не хочу дышать одним воздухом с вором. Вот дурак, неужто он не знает, что ворам отрезают уши?» Я отошел от него подальше. С самого начала я знал, что в культе мне не будет легко. Зато накормили нас в этот раз от души. И наваристая жирная похлебка на крольчатине, и тушеная с травами ягнятина, и хлеба нарезали вдоволь, даже пиво подали. С непривычки меня даже чуток замутило от такой сытной еды, но я переборол тошноту и сожрал все, что дали. А дворянчик и сейчас остался недовольным, бормотал, что эти блюда слишком грубые и жирные, никакой изысканности. Изысканности ему подавай. Я не знал, что это такое, может, травка какая или пряность, но был уверен, что и без всякой изысканности угощение было отменным и вкусным. Остаток дня я провел в келье, отлеживался, лишь под вечер снова сходил в трапезную, где еще раз наелся прям до икоты. На следующий день из кельи вышли все пятеро. За ночь у меня прошла почти вся боль, разве что на месте синяков оставались желто-зеленые пятна. Дворянчик тоже выглядел бодрым, а вот новенькие смотрелись жалко даже в своих дорогих одежках. Их, как и нас вчера, отправили в мыльню, а я и Ренар пошли снова в комнату с оружием. В этот раз палки сунули нам, и мы должны были избивать столбы, обмотанные толстыми одеялами. Я просто бил со всех сторон, будто молотил зерно, а потом глянул на дворянчика. Тот и палку держал иначе, и бил иначе, будто хотел с одного удара срубить столб. Не сразу я догадался, что дворянчик машет палкой так, словно в его руках меч. Недаром тут оружие вдоль стен расставлено, скоро мы возьмемся за мечи, я же единожды такой держал, тот, который отчимов. На кулаках я вряд ли кому уступлю, а вот с оружием дело иное. Бить на самом деле едва ли легче, чем принимать побои. Пусть даже на столб навертели тряпок, но удар со всей силы отдавался по всему телу, и через десяток взмахов руки уже почти не подымались. А ведь я не какой-то худосочный калека. Я сам обмолотил все свое зерно прошлым летом. Но молотить цепом по колосьям совсем не то же самое, что бить палкой по деревянному столбу. Дворянчик явно держался лучше, хоть и взмок. Уступать ему я не хотел, пусть увидит, что простой люд ничуть не хуже благородных. И я ухватился за заветные слова, как оно там по-ученому. Что-то с вербой. Верба, вербу, вербум. Хорошо, хоть отчимов завет не на истинном языке, а на нашем, обычном, и слова потекли сами собой. Я покрепче взялся за палку и как начал избивать несчастный столб. Подумал, будто вместо деревяшки передо мной тот жирный торговец шерстью, чье дерьмо я вычищал несколько дней, а получил лишь 30 чернушек да 50 плетей. Вот я его прямо по пузу, потом по жирным бокам, по спине, по ногам и плечам. Пусть падает ниц и вымаливает прощение. Лер, брат Лер, забывшись, я не сразу услыхал брата Арнаса, оглянулся и увидел его вместе с тремя только что помывшимися братьями. Передохни, пока я говорю. Да, брат Арнас, тяжело дыша, я отошел в сторону, с трудом расцепил пальцы, и палка со стуком упала на каменный пол. Смогу ли я ее поднять сегодня еще раз, я не был уверен. Брат Арнас повторил вчерашнюю речь почти слово в слово. Я сумел запомнить два других секретных слова, корпус и спиритус. Корпус – это ядро, даже я понял, а вот что такое спиритус. Этот спиритус зависит от нас самих и его нужно как-то смешать с корпусом. Но где его взять? Вдруг его мне тоже не дали, как и слова. Вдруг командор запретил давать мне вообще все, кроме ядер, и спросить ни у кого. Брат Арнас слушается командора, а больше в культе я никого и не знаю. Ни к магистру же идти, как будто меня кто-то к нему пустит. Да и не знаю я, куда идти, тут столько коридоров и дверей, что заблудиться не мудрено. Может, у дворянчика спросить, он от меня шарахается, как пугливая кобыла от вороны. Да и эти трое тоже не жаждут со мной поговорить. Едва закончилась речь, в комнату вошли четверо слуг с палками. Только четверо, неужто? Брат Арнас подошел ко мне, поднял ту палку, что я уронил, и кивнул, мол, начинаем. Вчерашнее избиение повторилось еще раз с одной лишь разницей. Сегодня я с нетерпением ждал предстоящей трапезы, и ожидания мои оправдались. Так продолжалось несколько дней. С утра мы били столбы, потом слуги били нас, под конец мы бегали кругами, затем шли в трапезную, и всякий раз после обеда мы отправлялись в кельи. Как по мне, уж слишком легко жили в культе. Мы после первого дня даже не видели ни одного культиста, кроме брата Арнаса. Где-то спустя неделю такой жизни ко мне в келью постучали. Я привычно дремал после сытного обеда и не ждал ничего, кроме скорого ужина. Дверь отворилась, вошел уже знакомый слуга и с поклоном преподнес мне сверток. Брат Арнас просит надеть это, выйти в коридор и дождаться его. Я развернул сверток и увидел новенькую свежепошитую одежду. Светлые портки, едва доходящие до колен, светлая же нижняя рубаха из тонкого сукна и длинный темный балахон с широкими рукавами, больше походивший на платье. Подпоясаться да нацепить передник, вот и выйдет бабское одеяние. Как такое надеть? Но делать нечего, я снял свою одежку и натянул новое. Хоть выглядело оно и нелепо, но к телу было приятно. Тонкое сукно даже не ощущалось кожей, не царапало и не терло, будто я облачился не в ткань, а в облако. И притом было не холодно, потому как балахон был сшит из хорошей шерсти, лишь рукава мешались, болтались и спутывались возле локтей. В очередной раз одернув рукава, я вышел из кельи и увидел остальную четверку точно в таком же облачении. Теперь вряд ли кто различит, кто благородный, а кто простолюдин, жаль только, что все уже и так все знают. Вскоре подошел брат Арнас и сказал: «С сего дня, братья, начнется ваше всестороннее обучение. Все претенденты уже были тщательно отобраны и испытаны как словами, так и ядром, так что в течение ближайших 6 месяцев, вероятно, никто из вас не встретит печальную судьбу. Следуйте за мной. Прошу запомнить дорогу, потому как с завтрашнего дня вы будете ходить по этому крылу одни». На сей раз мы поднялись по лестнице и оказались в просторной комнате, уставленной самыми чудными столами, что я видел. Для чего-то верхнюю доску поставили наклонно, наискось, но ведь так ни одна миска на нем не устоит, упадет на пол. Сбоку на полочке у каждого стола стояли бутыльки, торчали гусиные перья из дырок в наклонной доске, ну и короткая скамья. Братья, пришедшие со мной, видать, знали, что это такое и зачем оно надобно. Почти все скривились от недовольства и расселись за столы по одному. Я тоже выбрал себе место с краю и опустился на краешек, потрогал перья, постучал ногтем по бутылькам. «Снова писать», — сказал один из благородных. «Я дома едва отбился от этих премудростей. Кому нужна эта грамота?» — возмутился второй. «Для того можно переписчика взять. Мой отец безо всякой грамоты живет, потому что глуп», — ответил ему брат Ренар. «А вдруг переписчика кто подкупит? Напишет он ложные письма, а твой отец даже не узнает, за что ему голову отрубили». Дверь отворилась, и в комнату вошли еще несколько парней в таких же балахонах, через какое-то время еще несколько. Всего нас набралось с 2 десятка, и многие братья были меж собой знакомы. Один спросил было, как меня звать, но его оборвал брат Ренар, тот самый, что был со мной в мыльне. «Не стоит говорить с ним, это простолюдинный вор. Как же он сюда попал?» Мой отец заплатил немало золота, чтобы меня взяли. Он украл у кого-то печать культа, пояснил еще один брат. Видать, он был в тот день во дворе, когда я говорил с магистром. Так почему его не выпороли и не выкинули отсюда? В культе таким не место. Уже пороли и не раз, усмехнулся брат Ренар. Видел бы ты его спину. Там нет ни единого целого кусочка. Но магистр сказал, чтобы его взяли. Магистр слишком добр. Я слышал, что в культ берут только лучших, а тут какой-то оборванец. Я сидел, сжимая кулаки, и молчал. А что сказать? Убеждать, что печать мне досталась по праву. Говорить, что я не вор, а выпороли меня по навету. Я был неправ уж тем, что родился не в благородной семье. И вдруг все стихли. В комнату ворвался высокий мужчина за 30 в таком же балахоне, только выкрашенном в темно-синий цвет, встал перед столами и сказал: «Приветствую вас, братья Навусы, зовите меня братом Адептусом, я буду обучать вас истинному языку». Глава 28. «Буду обучать вас истинному языку». Все книги культа написаны на нем, вербум тоже сложены из истинных слов. Без знания этого языка вы не сможете продвинуться дальше обычных стражей. Я обрадовался и быстро глянул на собратьев. Значит, они тоже не знают истинный язык? Я-то думал, что один тут такой дурень. И начнем мы со слова «навус». «Навус» означает «новый». Вы все навусы, которые только ступили на путь познания. Да, за стенами культа навус звучит сильно и гордо, но по сути вы всего лишь новобранцы, едва взявшиеся за копье. Вы в самом низу, и далеко не все сумеют перешагнуть на следующую ступень, адептус. Адептус на истинном языке означает «достигший». Тот, кто преодолел мирское, земное, человеческое и стал ближе к божественному. Я слушал с разинутым ртом. Никогда прежде я и не слыхивал такого слова, адептус, и в деревне, и в городе говорили только о навусах, а это всего лишь новобранец. Даже Угорь не знал о таком и мечтал заполучить своих собственных навусов. Наивный дурак. Выше адептус стоят сапиенс, мудрецы, еще выше, цустадес, хранители или защитники. Магистр нашего культа как раз цустас. Никто из вас даже представить себе не может его силы. И говоря о силе, я не имею в виду обычную силу вроде бычьей или лошадиной. Нет, я говорю о его могуществе, знаниях и умениях. Брат адептус зашагал по комнате, спрятав руки за спиной. А я ведь вначале подумал, что это его имя, а не чин. Полагаю, что вы все так или иначе готовились к испытаниям в культе, фехтовали, учились у опытных воинов. Ну, если посчитать Ломача и Колтея за опытных воинов. Но все это важно только для навусов. Когда вы выйдете за пределы вашего крыла, то обнаружите в недрах культа множество опытнейших воинов, достигших солидных лет, которые, несмотря на заслуги, остались навусами и не поднимутся до адептусов до конца своих дней. Ни ядра кровавых зверей, ни вербум не помогут им в этом. Причина кроется в том, что они оступились в самом начале и пренебрегли изучением истинного языка. Они полагали, что искусство фехтования и могучей силы довольно для восхождения, но без должного старания и знания они навсегда останутся простыми воинами, жертвами своего собственного неведения. Брат адептус остановился и спросил: «Кто из вас обучен грамоте? Не кричите, а поднимите одну руку, если обучены». Я оглянулся. Примерно 10 грамот узнали. А кто хоть раз пробовал писать пером? На сей раз руки подняли почти все. А кто не умеет ни читать, ни писать? Моя рука медленно поднялась, хвала древу сферы, она была не единственной. Тогда начнем с изучения букв истинного языка. Я покажу, как нужно держать перо и вести его, чтобы на бумаге оставались не только кляксы. Вот где трудная наука. После избиения столба и побоев брата Арнаса я сам весь подрагивал, а уж руки и подавно. На обеде я ложку держал с трудом, что говорить про тонкое гусиное перышко. Брать его нужно было не горстью, не в кулак, а кончиками пальцев, потом окунуть срезанный кончик в бутылек, стряхнуть чернила, поднести перо к бумаге и... Дальше я зайти не смог. Чернила брызгали во все стороны, ломалось перо. Один раз я нечаянно опрокинул бутылек. Теперь понятно, для чего нам такой темный балахон, на нем пятен от чернил не видать. Мои пальцы и ладони тоже измазались в этой жиже. Впрочем, у других собратьев дело шло едва ли лучше. Лишь несколько человек держали перо умело и что-то начертали. Брат адептус долго возился с нами, показывал, как складывать пальцы, как стряхивать чернила, с какой силой нажимать, чтоб бумага не рвалась, а узор получался. Под конец у меня даже начало что-то получаться. А еще я узнал, что слова сложены из кусочков, букв. К примеру, слово «навуз» сложено из пяти букв. Первая, как проем в стене, вторая, как открытый рот, третья, зарубка на бревне, четвертая, сглаженная зарубка, а пятая изогнута, как уж в воде. Вот только запомнить их я запомнил, но не понял, как из проема рта, двух зарубок и уже выходит целый навуз. А ведь букв этих тьма тьмущая. Пока брат Адептус говорил, я смотрел на него и едва не плакал от отчаяния. Вдруг грамота подходит лишь благородным, а простолюдин не годится для этой науки? Вдруг я никогда не уразумею все эти хитрости? К тому же то не обычная речь, а истинный язык. Хотя слова я заучивал легко. К примеру, сустадес – это куст, который защищает весь культ, как древо сферы защищает нас всех. А еще я наконец узнал вербум, который давали навусам в первый день. И слова на самом деле были на истинном языке. Ревелатия веритатис иллюминатанимам, что означает откровение истины освещает душу. Но их даже проговорить трудно, а уж укреплять ими свой дух и вовсе невозможно. Отчимовы слова были хотя бы понятны. На вечернюю трапезу я побрел, почти не разбирая дороги, повторяя про себя урок, а едва сел за стол, как меня оттуда вышвырнули. «Черни не место за столом», — сказал один из моих новых собратьев. Он выделялся меж прочих своими немалыми летами. Почти всем навусам было от 15 до 20 лет, а этому в последний день пробуждения стукнуло никак не меньше 25. Пока все знакомились, я краем уха подслушал, что в культ обычно отправляют третьих-четвертых сыновей из рода, а значит, незачем их держать дольше положенного. А этот дядя родился первенцем, и его готовили в наследники, но он слишком взорвался, разгневал отца. Я не совсем понял, чем именно, то ли обидел мачеху, то ли наоборот слишком приголубил, и его отправили в культ. Пусть ест на полу, как и полагается дворовой псине. Брат Фалдос, он ведь теперь тоже навус и наш брат, вступился за меня Ренар. Мне такие братья не нужны. Я слышал, что Ротельмгартен славен своей гордостью. Судя по всему, молва врет. Ренар побагровел. Если бы мы были не в культе, я бы вызвал тебя на поединок чести. Не дорос ты еще до таких поединков. Кем ты был? Оруженосцем? Или вовсе пажом? Фалдос отвернулся от Ренара и посмотрел на меня. Слушай ты, псина, отныне будешь есть на полу. Если бы нас, как и раньше, кормили кашами, то я бы спокойно поел из своей миски и без стола. Мне не привыкать, в доме воробья меня кормили с ложки, да и потом мы все ели, сидя на своих одеялах, столом так и не обзавелись. Вот только сейчас в мисках подавали лишь похлебку, а остальное стояло в общих котлах, и каждый накладывал себе сам. Слуга молча подал мне мою миску, поставил возле кружку и ушел. Я съел похлебку, но живот уже привык к обильной пище и просил еще. Вряд ли Фалдос позволит мне наложить из общего котла рагу, потому я решил подождать, пока все наедятся, чтобы взять остатки. За столом было тихо. Время от времени мои новые собратья оглядывались на меня, в их глазах я видел не злорадство, а страх. Они боялись оказаться на моем месте. Под конец, когда все собрались уходить, Фалдос бросил: «Хорошая псина, может и не сдохнешь так быстро». На следующее утро слуга принес еще один наряд, хвала древу сферы, не балахон и не женское платье, а удобные штаны, еще одну рубаху и плотно прилегающий к телу гамбизон, пошитый из двух слоев с волосяной прокладкой. Обычно гамбизоны носят под доспехами, но небогатые воины носят их и вместо брони. В нем удобнее размахивать палкой, да и получать удары будет не так больно. Теперь у меня столько одежды, сколько не было ни разу в жизни. От радости я почти и забыл вчерашнюю обиду, но едва вышел из кельи, как мне напомнили. Вот, значит, где псина живет, и чепрак у нее новый. Мне это не нравится. До этого я не держал обиды на Ренара, ведь он ничего дурного мне не сделал, и на Фалдоса не злился. Они ведь и впрямь благородные. Если бы кто-то из них приехал в нашу деревню, мы все кланялись бы до земли и носа из пыли не вынимали. Они могли войти в любой дом и выкинуть жителей на улицу, чтобы переночевать под их крышей. Благородные, как и навусы, получают все, что пожелают. Одного их слова довольно, чтоб тебя запороли до смерти. Не мудрено, что благородные не желают есть за одним столом с простолюдином. Если б не культ, так я бы даже не подошел к ним столь близко. Навус я теперь или нет, но кровь-то во мне течет обычная. Но когда Фалдос велел снять гамбизон, я не послушался. Я впервые надел что-то поистине великолепное и удобное. Мне нравилась гладкость нижнего слоя и прочность верхнего. Если я отдам гамбизон, Они же его украдут или попортят. Снимай. Не хочу, чтобы чернь ходила в той же одежде, что и я. Культ дал, культ пусть и забирает, не отрывая взгляда от полу, пробурчал я. Тебе не дам. Ты на кого тявкаешь? Разозлился Фалдос. Я мельком глянул на собратьев. Не всем им это зрелище приходилось по вкусу, но некоторые захотели подсобить Фалдосу, подскочили ко мне, я уже приготовился бить так, как учил ломач. Почему до сих пор не в зале? Раздался окрик брата Арнеса. Да вот, надо поучить одну псину, вальяжно ответил Фалдос и тут же согнулся от боли. Брат Арнес едва коснулся его живота, а звук был, словно молотом по бревну ударили. А ведь Арнес едва ли старше Фалдоса и телом хлипок с виду, не чета ражему да могутному благородному. Да будет сие вразумлением для всех вас, навусов, ибо отныне вы все равны. Мы, невзирая на звание и достоинство, именуем друг друга братьями, лишь магистра почитаем как владыку. Призываю вас относиться друг к другу с должным уважением. Фалдос, отхаркавшись и отдышавшись, сдавленно просипел. А ведь ты, брат Арнес, из простолюдинов. Потому его и защищаешь. Для тебя важнее осознать, что я уже не навус, но адептус. Выше тебя по званию в культе. Извольте следовать за мной. В комнате с оружием брат Арнес всех разделил на пары и велел по очереди бить друг друга палками. Треск поднялся такой, будто в лесу деревья валит. И сразу стало понятно, кто силен в фехтовании, а кто слаб. Благородные не просто махали палками, а умело рубили, уворачивались да отбивали удары. Особенно выделялся Фалдос, который сразу загнал напарника в угол и принялся избивать. «Со мной, как и прежде, встал в пару брат Арнес. Бей изо всех сил», — велел он. «И я ударил, что было мочи. Не так уж моя душа и спокойна, как я думал. С каждым замахом, с каждым шагом злость пробуждалась во мне, злость и обида, и вскоре моя палка разлетелась на куски. «Ты бьешь неразумно», — тихо сказал Арнес. «Силы прикладываешь много, а толку с того мало. Любой благородный повалит тебя в один миг, и не потому что сильнее, а потому что его учили, как бить. Гляди и повторяй за мной». Он показал, как надо брать палку. Там, оказывается, тоже своя наука, как замахиваться, как уже после замаха менять место, куда хочешь ударить, чтоб обмануть врага, и куда направлять взгляд. А потом хорошенько избил меня, достав даже через двуслойный гамбизон. «Не позволяй им давлеть над тобой, иначе будет хуже», — сказал брат Арнес напоследок. «Но ведь они благородные, а ты навус». «Сказать-то он сказал, но как это сделать? Во время обеда меня попросту не подпустили к столу. Их вон столько, а я всего один. Правда, и среди благородных единства не было. Фалдос, как самый старший и самый сильный, быстро выделил среди братьев своих ближников, видать, тех, кто пришел с ним в один день. Они занимали лучшие места за столом, первыми выбирали себе лучшие куски и поддакивали каждому слову Фалдоса. Хуже всех, не считая меня, приходилось Ренару и еще нескольким парням, кажется, из-за их родов, которые были не в ладах с родом Фалдоса. Вроде бы Фалдос должен ненавидеть род и отца, который вышвырнул его из наследников и отдал в культ, откуда выхода почти нет, но почему-то это было не так. После обеда и короткого отдыха мы снова направились к брату Адептусу, чтобы постигать грамоту и истинный язык. Там меня тоже никто не трогал. Брат Адептус строго пресекал разговоры, требовал повторять за ним буквы и слова, а под конец вновь взялся учить нас чистописанию без клякс и помарок. За ужином еще один парень попал в немилость к Фалдосу. Он провинился тем, что хорошо владел пером и быстрее всех запомнил буквы. «Я больше не буду», — прогнусавил несчастный, утирая кровь из разбитого носа. «То-то же, никому не позволено тут быть лучше меня. Если я не стану адептусом, то и никто не станет», — сказал Фалдос, обводя благородных тяжелым взглядом. Я еле спрятал усмешку, уткнувшись в свою миску с похлебкой. Глава 29. Я проснулся посреди ночи и не сразу понял, отчего. Кажись, дверь хлопнула и резко пахнула нечистотами, теми самыми, коими я еще в Сентимаре нанюхался. На ощупь я отыскал принесенную из города свечу, огниво с трутом, наскоро высек искру, зажег огонь и оцепенел. Вся келья была залита дерьмом, даже на одеяло плеснуло, что уж говорить про новенькую одежку, бережно сложенную в углу, чтоб не помять ненароком. И балахон, и великолепный гамбизон, и одна из двух нижних рубах, все испачкано. Балахон и рубаху я как-нибудь отстираю, но гамбизон, он пошит иначе, и его легко попортить. Уставившись на замаранную келью, я долго просидел на лавке, потом опомнился, встал, кое-как отряхнул одеяло, отыскал в мешке старые драные штаны, взял свое поганое ведро и начал собирать нечистоты. От дурного запаха и мысли, что это касается моих рук, меня замутило. Коровий навоз убирать было легче, даже куриный вонючий помет казался не столь мерзким, как вот эта жижа. Затем я отправился на поиски уборной, чтобы опорожнить ведро, проблуждал немало, но нашел дыру, куда слуги выливали наши нечистоты. Потом сгреб все испоганенное белье и потащил в мыльню. Вода в ней сейчас была холодной, зато в нескольких мисках осталась подсохшая мыльная смесь. До самого утра я застирывал одежду. На темном балахоне пятен не разглядеть, белая рубаха, конечно, вся осталась в желто-коричневых разводах, про гамбизонной говорить нечего. Ткань изломалась, потеряла прежний вид и форму. Я едва не разрыдался, глядя на испорченную вещь. Неужто это Фалдос так мстит за то, что я не снял гамбизон по первому его повелению? Или ему пришлось не по нраву, что брат Арнос вступился за меня, или что Арнос занимался лишь со мной? Выстиранную одежду я принес обратно в келью. К тому времени в коридорах уже замелькали слуги. Я поймал одного и попросил дать чистое ведро с тряпкой. «Для чего такое?» – удивленно спросил он. «Помыть кое-чего надо. Скажи, что помыть? Это наша забота». Я привел его к себе. Слуга поморщился от вони, но отказываться от своих слов не стал. Позвал еще двоих помощников, и втроем они споро вычистили келью. «Стирка – тоже наша забота», – сказал слуга, глядя на мокрый ком тряпок. «Да». Такое мне почему-то в голову не приходило. Я всегда сам заботился о своих вещах, отстирывал их в мыльне, когда все уходили. Тогда высуши их и принеси как можно скорее. Вот только теперь мне ни в чем было идти в оружейную залу. Пришлось надеть старое платье, в коем я ходил еще в Синтимаре. Конечно, я выбрал то, что получше, но оно все равно никак не могло сравниться с гамбизоном. Теперь псина выглядит так, как ей и полагается, рассмеялся Фалдос, завидев меня. Прежде в такой одежде меня видели лишь Ренар и те трое, что пришли одновременно со мной. И хоть моей вины в эдаком неподобающем виде не было, я почувствовал себя жалким и ничтожным червем, который недостоин учиться вместе с господами в блестящих одеждах, хотя кто-то из них не побрезговал донести поганое ведро и выплеснуть его в мою келью. Даже не так, уж слишком много нечистот для одного человека, особенно если вспомнить, что ведра опорожняют каждый день. Значит, участвовали все, от этой мерзости меня аж передернуло. И это благородные господа, что кичатся честью и достоинством. Довольно лишь подумать, как они испражнялись в общее ведро, как тащили его к моей двери, как выплескивали, сдерживая смех. Чего морду кривишь? Вонь свою унюхал наконец, фу, как из выгребной ямы вылез. Сам я не мылся, но пока отстирывал вещи, явно стер с себя всю погонь. Я чувствовал лишь сильный запах мыльной смеси от своих рук. Как же мне хотелось влепить по этой мерзкой самодовольной роже. Но я опоздал. Брат Арнос прав, надо было сразу дать отпор, еще когда Ренар вступился за меня. Сейчас Фалдос уже подмял под себя других ребят, раз сумел уговорить их на такое дело. Сейчас они все замазаны в том дерьме и будут держаться друг за друга, чтобы не оказаться самым замаранным. В Синтимаре я такое видел. Довольно лишь одного гнилого плода, чтобы испортилась вся корзина. Жаль, что не сообразил раньше. Попросту не подумал, что благородные будут вести себя так же, как люди с городского дна. Мы прошли в оружейную залу. Брат Арнос увидел и мои обноски, и самодовольный вид Фалдоса, и несколько виноватых взглядов, но ничего не сказал, велел взять палки, на сей раз уже без тряпичных обмоток. «Долго еще мы будем махать палками, не пора ли взяться за мечи?» — громко спросил Фалдос. «Поди, все обучены фехтовать, а если кто порежется, так сам виноват. Этому бугаю Малоновусов, он хочет и наставникам указывать, что делать. Видать, он слишком свыкся с ролью наследника и никак не уразумеет, что теперь он всего лишь жалкий навуз, один из десятков в этом культе. Был бы брат Арнос постарше, Фалдос, может, и придержал бы язык, но этот адептус выглядел слишком молодо и безобидно. Одного удара оказалось маловато, чтобы достучаться до разума Фалдоса. Брат навуз Арнос подчеркнул последнее слово: «Вы являетесь сюда не для того, дабы блеснуть удалью. Позвольте напомнить, что ныне вы укрепляете свои тела, умножая силу, выносливость и ловкость, впитывая суть из поглощенного ядра кровавого зверя. Вчера вы не претерпели ни единого удара». «Брат навуз был слишком слаб», — усмехнулся Фалдос. «Значит, потом слабым окажешься ты, ведь каждый твой удар способствует укреплению его тела. Еще поглядим. Брат Арнас вновь разбил нас на пары, но на сей раз меня поместил напротив Ренара, а сам встал с другим Навусом. «Бейте, уклоняйтесь, отбивайтесь», — сказал он. «Бой заканчивается, когда один из пары не сможет поднять палку или упадет. Бить можно в любую часть тела, кроме головы, шеи и паха. Проигравший отходит к стене и больше в боях не участвует». Фалдас подкинул палку вверх и ловко перехватил ее. «Что ж, поглядим, кто окажется последним. Как будто кто-то осмелится простоять против него до конца. Если Фалдас разбил брату нос лишь за отсутствие клякс на бумаге, что он сделает, если кто-то окажется лучше него в бою? Придушит или загрызет?» Я отбросил все лишние мысли, как только увидел стойку Ренара. Он держал палку двумя руками, будто это тяжелый меч, широко расставив ноги. Взмах, и я скривился от боли в боку. Какой же он быстрый. Я даже не успел понять, откуда пришел удар. Бух. Видать, я буду самым крепким среди всех навусов. Пока лучше всего у меня выходило получать побои да терпеть боль. Вспомнив, как несколько дней молотил по столбу, я попробовал ударить сам, но Ренар легко отбросил палку и треснул по моей ноге. Если бы в его руках был меч, я бы уже лежал на полу, истекая кровью. «Не маши палкой вслепую, как дурак», — вдруг сказал Ренар. «Чем меньше замах, тем быстрее удар». И тут же размахнулся во всю ширь, подняв палку высоко над головой, так что я успел подставить под нее свое орудие. Это не меч, можно хвататься за любое место. Он перенес руки на оба конца палки, перехватил удар и сильно толкнул, из-за чего мне пришлось отступить назад. Колоть быстрее, чем рубить. Ренар убрал одну руку, вытянулся в ниточку и прибольно ткнул концом палки в грудь. После этого он не сказал ни слова, просто поколотил меня от души, потом отшвырнул палку и отошел к стене. К этому времени почти все пары уже закончили свои поединки, но и победители, и проигравшие тяжело дышали, изрядно вспотев, разве что Фалдас выглядел посвежее. Брат Арнас свел оставшихся в новые пары, всего их оказалось 4, один я оказался без противника. Бой. Как я и ожидал, Фалдас ринулся вперед, как взбешенный бык. Он сражался против своего ближника, но даже не подумал пожалеть его. За 2 удара Фалдас вышиб у противника палку, а потом сбил его с ног. Столь же быстро Фалдас сразил другого навуса, потом еще одного, и в конце брат Арнас поставил его против меня. «Стой до конца, просто стой», — шепнул брат Арнас, — «как будто это так легко. Я же только что видел, как он сшиб 3 подряд и толком не запыхался. Как же благородные обучают наследников, гоняют их с утра до ночи. Я-то думал, что они целыми днями лежат на кровати, едят медовые пряники да девок тискают». Фалдас растянул губы в примерской улыбке. «Ну что, псина, сейчас ты поймешь, насколько высокорожденный лучше». «Брат Навус», — одернул его брат Арнас, — «здесь важен не род, а спиритус. Этот доблестный брат покинул келью уже на утро, последовавшие за поглощением ядра. А сколько времени ты провел в уединении? Если мне не изменяет память, 2 дня. Спиритус этого брата несомненно превосходит твой». «Ох, зря он это сказал. Фалдас не выносит, когда его кто-то в чем-то превосходит. Вот и посмотрим». И он ринулся ко мне. Фалдас был крупен, но притом обладал немалой скоростью. Я не успевал ни то, что отбить, даже отследить его удары. Снизу, сверху, сбоку, они прилетали неожиданно и резко. Под конец я уже не пытался его остановить, а сжался в комок и прикрыл руками голову. Я помнил советы брата Ренара, но что толку? Меня ведь не учили никогда фехтовать, и несколько дней тут ничего не изменит. Последний удар сбил меня с ног. Я лежал и едва дышал, в груди отдавало болью. Уж не поломал ли Фалдас мне ребро? В награду я сам вступлю в поединок с тем, кто одержит победу, сказал брат Арнас. Давайте же увидим, насколько благородный и высокорожденный превосходит простолюдина в искусстве сражения. А, неужто брат Арнас и впрямь из черни? Но ведь он так красиво говорит и дерется отменно. Я кое-как отполз к стене и во все глаза уставился на бой Фалдаса и Арнаса. Если бы я не знал, кто из них кто, подумал бы, что адептус тут именно Фалдас. Он и выше, и могутнее, и лицом он представительнее. Благородный перехватил палку поудобнее, сощурил глаза в легкой усмешке, будто не считал Арнаса достойным противником, и шагнул вперед. Их орудия схлестнулись посередине. Фалдас быстро отдернул руку и провел изящный круговой удар, пытаясь обойти защиту Арнаса. Однако тот, словно предчувствуя движение, увернулся, и палка Фалдоса лишь скользнула по воздуху. Арнос ответил мощным ударом снизу, благородный успел отскочить в бок. Они же впервые сошлись в бою, и почему-то этот бой выглядел таким настоящим, будто на кону, чья-то жизнь. Фалдос вновь разразился множеством быстрых ударов, даже я понимал, что это не случайные взмахи, а точные и рассчитанные приемы. Но Арнос отбивал их с такой легкостью, будто его противник, мальчишка, впервые взявшийся за меч. Каждый раз, когда палка Фалдоса приближалась к нему, Арнос успевал увернуться или отбить с такой быстротой, что я едва успевал за ними следить. Вскоре брату Адептусу надоело играться с Навусом. Арнос резко шагнул вперед и нанес сокрушительный удар сбоку. Палка Фалдоса вылетела из его рук, а сам он оказался на земле, не в силах подняться. Я замер от удивления. Годы обучения и тренировок, приемы и тактики, все это было сметено одним ударом. Арнос стоял над Фалдосом, уверенно держа свою палку в руках. Его дыхание было ровным и спокойным. Вот поэтому культ стоит выше знати. Ты взялся за меч прежде меня и обучался у лучших мастеров, но я все равно одержал верх. Потому что я адептус, а ты всего лишь навус. Когда я стану адептусом, посмотрим, кто будет сильнее, сказал Фалдос. Посмотрим. Значит, мне всего лишь надо стать адептусом, и тогда ни один благородный со всем своим мастерством не сможет побить меня. Вот только как им стать? Просто махать палками, терпеть побои и жрать ядра? Если бы это было так легко, в культе адептусов было бы видимо-невидимо. А наставник по истинному языку говорил, что многие так и остаются навусами на всю жизнь. Я вновь вспомнил про испорченный гамбизон. Нет, я должен стать адептусом. Сотру пальцы в кровь, буду пить чернила вместо воды, но выучу истинный язык, а потом и забью Фалдоса, как паршивую собаку. Глава 30. В трапезной я посмотрел на тот угол, где прежде ел, стиснул зубы и сел за дальний край стола, в нескольких шагах от моих собратьев. Псина совсем обнаглела, прошипел взбешенный Фалдос. Он до сих пор не угомонился после проигрыша брату Арносу. Шел вон, сегодня обойдешься без обеда, с чего бы? Я встал, я такой же навуз, и ты мне не указ. Такой же, да ты грязь под моими ногами. В своих землях я б тебя запорол до смерти только за эти слова. Меня чуток затрясло, ушибы от его палки все еще ныли, но отступать уже поздно. У тебя больше нет земель, ты всего лишь навуз без рода и титула. Фалдос взревел и бросился на меня в точности, как это делал ломач, и я привычно вломил кулаком под дых. Ударил из замера от эдакой неожиданности. Руками-то мне сподрубнее бить, чем палкой или мечом, вот я и не сдержался. Но удивлялся я не своей глупости, а ответу Фалдоса. Вместо того, чтобы кашлянуть и влупить мне, он скрючился, побагровел и глупо хватал ртом воздух, будто выброшенная на берег рыба. Так же кряхтели и разевали рты рыхлые лавочники, что никогда не дрались. Что же делать? Треснуть Фалдоса еще раз или удрать в келью? Но я ведь еще не поел.